Джейк. Я сижу за одним из столиков снаружи ресторана. Обычно оживленная улица перед пиццерией сейчас выглядит как декорация для вестерна. Стоит мертвая тишина. Довольно странно для пятничного вечера. Мы закрываемся в 11 часов по будням и еще позже по выходным в зависимости от количества клиентов, покидающих бары, расположенные дальше по улице. Так что я не знаю точно, который час. Я больше не таскаю с собой телефон. Слишком много искушений в пределах досягаемости. Слишком много отвлекающих факторов. Слишком много вещей из моей прошлой жизни. Мне нравится проводить дни без мобильного. Такое ощущение, будто я вернулся на 20 лет назад, в начало нулевых. Тот мир нельзя назвать идеальным. Зато тогда было меньше вероятности пережить публичное бичевание. Эмили присоединяется ко мне, мешая потоку едких мыслей снова закрутиться в моей голове. Она протягивает мне банку. Я делаю большой глоток, наслаждаясь свежестью спрайта. Только сейчас понимаю, как меня мучит жажда. Я пью слишком быстро и закашливаюсь, как мальчишка, торопящийся допить свое первое пиво. Эмили улыбается. «Осторожней, вдруг в голову ударит», — полусерьезно говорит она. «Видал и похуже». Я говорю это в шутку, но вижу, как она колеблется, прежде чем ответить. Сомневаюсь. Судя по всему, так Эмили дает понять, что в курсе общеизвестных деталей моей жизни. Иронично, как люди считают, будто знают кого-то, раз прочитали о нем десяток статей. Я молчу, потому что Эмили не заслуживает моего презрения и потому что не желаю обсуждать те мутные области своего существования, о которых она понятия не имеет. Пока Эмили делает свой глоток, я вдруг спрашиваю. «Что, больше меня не ненавидишь?» Она давится и несколько минут откашливается, прежде чем у нее получается отдышаться. «Осторожней, вдруг в голову ударит!» Возвращаю ей ее фразу. Эмили весело смотрит на меня. «Так, а у лисички все же есть чувство юмора. Приятное открытие. Чтоб ты знал, я тебя не ненавидела. А чего тогда игнорировала?» «И не игнорировала?» «Присматривалась». «Зачем?» Она делает глубокий вдох и наклоняется вперед, упираясь локтями в колени. «Чтобы понять, что ты делаешь здесь, в пиццерии. Скажем так, я скептически отнеслась к твоему выбору работы». «То есть в глубине души ты меня осуждаешь?» «А это не синоним оценивать?» «Нет». «Судят обычно с негативным оттенком». Чувствую, она собирается защищаться, но потом выпрямляется и видит по моему лицу, что я ее подначиваю. Тогда губы Эмили расплываются в широкой улыбке, обнажая небольшую щель между передними зубами. Прекрасная улыбка. Она буквально освещает лицо лисички. «Ник — большой друг нашей семьи», — наконец поясняет она. «Мне хотелось удостовериться, что он не ошибся на твой счет. Но не думай, будто ты такой особенный. Я ко всем незнакомцам отношусь с подозрением». «Я вовсе не особенный, это факт». Еще одна улыбка. Я молча ей любуюсь, а затем прибавляю. «И что склонило чашу весов в мою пользу?» Эмили задумчиво меня рассматривает. «Мне показалось, ты всерьез отнесся к работе. Затем я сказала себе, что это не мое дело. Почему ты здесь оказался, видимо, на то есть причины, и они не обязательно плохие. Ну а когда я увидела, как ты стоишь у мойки, бледный как смерть, то захотела тебе помочь. Решила, тебе освежиться не помешает. Не уверен, что спрайт настолько полезен, но все равно спасибо. Вообще-то, я тебе тогда пиво предложила. Было бы лучше». «Как сказать». Она смотрит на банку в моей руке, потом снова мне в глаза. «Черт, прости, я не подумала об алкоголе». «Мы почти чужие, откуда тебе знать, что мне можно, что нельзя? Хотя я публичная личность». «Точно. Хотя это странно, да?» «Что? Что мы чужие, но я все равно что-то знаю о твоей жизни». «Вряд ли что-то существенное». «Верно. Только сплетни. Ты понял, о чем я». «Да уж. Интересно было?» «Ну так, наполовину. В интернете особо выбора нет. Видишь заголовок, переходишь по ссылке, а везде примерно одно и то же». «И что ты прочла? Самое основное?» Она колеблется. Наверное, вспомнила содержание статьи и поняла, что наш разговор рискует стать ужасно неловким. Договариваю вместо нее. После смерти квебекского режиссера Матье Суре его брат Джейк влип в публичный скандал. Джейк Сурой от света к тьме. Джейк Сурой попал в ад наркозависимости. Выберется ли он из него? Джейк Сурой неожиданно обнаруживает в себе талант посудомойщика. Эмили тихо смеется. Ладно, последний я еще не читала. Честно говоря, я его прямо сейчас выдумал. Какая жалость, а мне так интересно стало. Ее смесь искренности и юмора будоражит, в хорошем смысле. Эмили выбивает меня из колеи, потому что реагирует именно так, как нужно, не пытаясь мне угодить. В те времена, когда я купался в любви публики, столько людей пытались приблизиться ко мне. Каждый хотел урвать кусочек славы. Эмили же сама по себе. Говорить с ней просто, естественно. Она как глоток свежего воздуха в моем затхлом мире. Мы допиваем наш спрайт в тишине. Говорят, молчать в компании незнакомца тяжело. Что касается меня, то я предпочитаю тишину с Эмили, той, в которой расцветают мои мрачные мысли. Мой внутренний сад сегодня пуст. Меня ничто не мучает, и я, наконец, отдыхаю.